Рупа Госвами на радостях, когда он обнаружил Говиндадева, сразу же послал гонцов в Джаганатха Пури, чтобы объявить об этом Чайтанья Махапрабху. И Чайтанья Махапрабху был вне себя от счастья, когда он узнал о том, что Говиндадева найден был, и что начинается строительство храма Говиндадеви. Он послал одного из своих ближайших преданных, Кашишвару Пандита, сюда, во Вриндаван, чтобы служить Говиндадеве. Он вызвал его к себе и сказал: Кашешвара, иди и служи Говиндадеве. Кашешвар, он был в странном замешательстве, потому что, с одной стороны, он не мог ослушаться приказа Чайтаньи Махапрабху, с другой стороны, он не хотел его исполнять ни в какую, потому что он каждый день общался с самим Чайтаньей, он не хотел расставаться с ним. И тогда Чайтанья сказал: не волнуйся, я знаю, что тебя смущает, но ты не расстанешься со мной. Я дам тебе себя, и ты увезешь себя, меня с собой во Вриндаван, и будешь поклоняться Говинде. Он дал ему божество Гаура Говинды. Это Говинда только желтого цвета. Он сказал, что это Гаура Говинда не отличен от меня самого. Шишвара так посмотрел на это божество, посмотрел на Чайтанью Махапрабху, опять посмотрел на божество. И сомнения закрались у него в сердце. И Чайтанья Махапрабху это понял, он сказал: не волнуйся, это я сам, и если ты не веришь, то сейчас ты увидишь это. И он позвал Говинду, Говинда принес ему просад, и тогда Чайтанья Махапрабху усадил Кашишвара Пандита, сел сам и посадил это божество Гаура Говинды. И все трое стали есть просад вместе. Гаура Говинда тоже поел этот просад. Кашишвара Пандита сказал: хорошо, я доволен отныне. Он взял Гаура Говинду, и Гаура Говинду остановили на алтаре вместе с Говиндаджи. И сейчас это божество Гаура Говинды находится там в Джайпуре тоже, на том же самом алтаре, что и Говиндаджи. Сейчас мы можем посмотреть тогда новое божество Говинды и потом обойти вокруг храма. А? Там божество после определенного времени, после того, как храм осквернен, можно устанавливать, возобновлять там поклонение. И там сейчас тоже стоит божество Говиндаджи, естественно. Который в 14 веке разрушал храмы. Он для того, чтобы издеваться над божествами, отдавал эти божества в лавки мясникам и говорил, что используйте эти божества, когда взвешиваете туши коров в качестве баланса, в качестве грузила. А где Миша? В самом центре? Не, он здесь. Вот. Это храм Шри Рангаджи, в котором мы вчера были, и процессию, чего мы вчера видели. Замечательный. Это вот этот замечательный храм Лалу Бабу, который построен как раз рядом с храмом Шри Рангаджи. Можно туда сейчас зайти. Вот там на горизонте видел храм одной Тихари Рани, одной царицы, которая его построила. Вот там вот видна эта самадхи этого Деварахи Бабы. Кругленькая, как писать. Да, это на той стороне Ямуны уже. Вриндаван, он там кончается, это обход Вриндавана. Вот там вот там Шивад и, соответственно, Гопешвара Махадев недалеко-то находится. Вот. А отсюда видно вот эту вот колонну из золота, которая стоит во дворе храма Ранганатха. Вон она высится. Храм Равиндаджи. И вот там видно храм Мадан Мохана на горизонте. На самом. И, в общем, здесь Вриндаван. А вот тот красивый храм вот тут. Какой? Вот тот. А этот храм Шахджи, в котором мы были сегодня. Храм Чота Радарамана, где маленький Радараман установлен. А это Кишор? Да, это Дюгал и Кишор. Вот этот треугольная такая башня, это Гопинат, а дальше за ним это Дюгал и Кишор, храм Дюгал и Кишора. Как это место вообще называется? Это место Брама Кунд. Мы находимся прямо на берегу Брама Кунды. И это озеро, которое образовалось из плен Господа Брамы. К сожалению, оно сейчас пересохло. Но когда Господь Брама раскаивался в том, что он совершил оскорбление, что он допустил оскорбление крестное, украл мальчиков, пастушков и телят, то он плакал, просил прощения у Кришны, молился ему, и слезы эти образовали целое озеро. И это Брама Кунд, и вот тут вот на берегу него находится небольшой храм Господа Брамы, которому в соответствии с проклятием никто не поклоняется, так оно и есть, никто ему не поклоняется там, бедному. Вот этот, да, полуразрушенный, там он в очень плачевном состоянии находится. Кто его поклял? А его прокляли за то, что он погнался за своей дочерью, сказали. А? Вот. А это что за башня? Что еще? А это храм Сурьи и Ханумана. Сурья Дев на первом этаже ему поклоняется, а это сам храм Баджрангаджи Ханумана. Билвамангал Такур находился здесь, около Брама Кунды, и здесь, около Брама Кунды, он поклонялся Кришне, и здесь был его Баджан Кутир, но самадхи Билвамангала Такура находится вот в той стороне, на Гопинатха Базаре. Билвамангал Такур жил 600 лет, и его самадхи находится на Гопинатха Базаре, на обратном пути можно будет пройти мимо самадхи Билвамангала Такура. Пойдем, по-моему, да? Ну, я не узнаю, я не уверен, что мы успеем туда дойти. Да. Нет, мы же в ту сторону идем, поэтому... Узнали. Теперь он Бхагавата Махарадж там. Давали ему саньяску. Я вот помню, где его видел. Он был у нас, он знает санскрит, был брамачари, очень хотел саньяску, получил. Но он не выглядит мощно, он просто как-то интересно выглядит, но не мощно. Да. Мана. Почему мы идем мимо? Ну, давай зайдем. Это храм Лалу Бабу. Историю Лалу Бабу я рассказывал, да? Божество тут называют Кришна Чандрама. Тоже вчера рассказывал эту маленькую историю, связанную с установлением этих божеств. Когда пуджари провели церемонию праны прочистки, как бы вдохнули жизнь в это божество, Лала Бабу, основатель этого храма, он каждый день приходил сюда, но у него были определенные сомнения. Действительно ли Кришна Чандрама живой? Действительно он живой или нет? И он никак не мог понять, как же это определить. В конце концов, пуджари, который служил Кришне Чандраме, понял, что творится в сердце у Лалу Бабу. И он положил на это металлическое, это было зимой, он положил на металлического Кришну кусочек масла. Этот кусочек масла очень быстро расплавился и потек. Тогда Лалу Бабу все понял. Здесь Лалу Бабу молился Кришне Чандраме, чтобы он мог избавить его от... чтобы он мог очистить его, чтобы тот мог разглядеть, что в его сердце мешает ему получить инициацию. Я не хочу рассказывать всю эту долгую историю, но именно здесь он обливался слезами, просил его, и в конце концов на утро Кришна Чандрама пришел к нему и сказал: осталась у тебя одна маленькая заноза в сердце, которая мешает тебе получить инициацию. Это твоя зависть Сетху, тому, кто построил храм Ранганатха. Они всю жизнь были соперниками, соперничали друг с другом. Лала Бабу был очень богатым, тот был очень богатым. Один построил большой храм, другой построил рядом тоже большой храм. И постоянно они сталкивались друг с другом. И Сетх выиграл какой-то у него процесс судебный. Там, и вот эта вот небольшая зависть или злость, неприязнь оставалась в сердце Лалу Бабу. И когда он понял, что именно это мешает, он побежал домой к Сетху, в его дом и стал просить у его дверей милостыню. Каждое утро сед выходил и раздавал милостыню, там собиралось целый ряд милостыни, целый ряд нищих. И сторож, который открыл двери утром, обнаружил среди этих нищих Лалу Бабу, который был известен как соперник Сетха. Сразу побежал внутрь, позвал самого Сетха. Сетх был поражен, он вынес огромный поднос, наполненный золотыми монетами, говорит: вот тебе милостыня. Говорит: нет. Too much. Я не за этим пришел. Говорит: я не милостыню тебе даю, сказал Сет. Я не могу тебе дать милостыню. Это моя дань тебе. Ты меня победил. Придя ко мне сюда сейчас с протянутой рукой, ты наконец победил, и я теперь отныне твой вассал. И я просто приношу тебе это как дань свою. Это было Мадхухари, да? Мадхухари. Чей это храм вообще? Кто чем? Ну, не знаю, какие-то потомки установили. Второй завоеватель. А, второй завоеватель. Я забыл об этом рассказать, чтобы еще больше как бы осквернить все это и поиздеваться над чувствами индусов, чтобы положить конец этим суевериям. Он отдал божества из храмов, он разрушил все храмы, а божества из храмов отдал в мясные лавки. И велел мясникам пользоваться этими божествами как грузом, когда они взвешивали туши, чтобы как они гирями. Как гирями, чтобы они взвешивали туши с помощью. Вот Кришна все это допускал. Кришна позаботится о них. Справедливость будет восстановлена, но сам Кришна пришел как Чайтанья Махапрабху, и узнав об этом, он дал обет, что он восстановит Вриндаван, вернет в него ему былую славу и величие, и вдохнет в него вторую жизнь. Это произошло. Произошло, что вот мусульмане завоевывали, оскверняли. Это, кстати говоря, это было тоже определенное предсказание и проклятие. Цари, которые правили здесь, это результат деградации из-за того, что браманы сначала утратили свою силу, потом цари, которые были под руководством браманов, тоже утратили свою силу, могущество стали нарушать. Браманы деградировали, стали пользоваться божествами как средством для зарабатывания денег. Это естественный процесс. Произошло то, что должно было произойти. Мусульмане ворвались и, в общем-то, надругались над всем этим, но в сущности они были всего лишь проявлением того, что уже делали браманы, деградировавшие. Еще вопрос. Очень много вайшнавов пострадало во время нашествий. Это между ними и Кришной. Страдания вайшнавов, по-моему, это особый разговор. С одним из самых красивых храмов Северной Индии. Он, хотя, может быть, не такой большой, как храм Ранганатха, но он обладает удивительной гармоничностью архитектурной, целостностью и законченностью. Когда был построен? А где-то в начале века. Я не был ни разу. Махатму Ганди и всех остальных. Это скорее похоже на фигурки, чем на... Это знак Ом, а непонятно что. Да, это не божество. А люди, которые внизу поддерживают? Ну, это вот видишь, они земной шар держат. Это то, на ком держится земля. Наверху Брама, Шива, Ганеш, а потом Раджив Ганди, все остальные. Несерьезно это. Вон такая маленькая обезьянка. Легко идут по ветвям. Мы сейчас заходили в храм Гатешвары Махадева. В этом храме Шиве поклоняются полдня как Шиве. Утром ему поклоняются как Шиве. Если вы придете утром, вы увидите красивого, видного мужчину с усами, вернее его голову. А во второй половине дня и ближе к вечеру Шиве поклоняются как гопи. И сейчас мы видели как раз Шиву в образе гопи. Почему раньше не сказали? Потому что это не просто Дамешвара, не просто тот, кто охраняет даму, а еще и тот, кто охраняет Расастхали. Шива стоит здесь специально для того, чтобы охранять то место, где Кришна танцует с гопи. Вамшиват – это как раз то самое место. Вамши значит на санскрите что? Флейта, нет? Флейта. Вамши значит бамбук. Или бамбуковая флейта. А ват? Баньян. Ват значит баньян, да. Вамшиват – это то самое баньяновое дерево, под которым Кришна становится с флейтой на берегу Ямуны и начинает играть на этой флейте. И гопи, услышав звук этой флейты, бросают свои дела, бросают своих мужей, бросают детей, которые плачут прямо на пол. И опрометью бегут сюда для того, чтобы увидеть Кришну. Они бегут как завороженные на звуки этой флейты. И здесь, на берегу Ямуны, они танцуют танец раса. И однажды Господь Шива захотел увидеть этот танец раса. И он стал тихо исподволь приближаться для того, чтобы хотя бы одним глазом взглянуть на танец расы. И тотчас же Лалита Деви обнаружила это, подошла к нему и со строгостью милиционера сказала: «Ты куда? Посторонним вход воспрещен. Мужчины не могут смотреть на танец расы». Тогда Господь Шива стал молить, просить, упал на колени, стал просить Лалиту Деви. Лалита Деви сжалилась на ним, подвела его к какому-то колодцу, окунула его туда, и Господь Шива вышел, и стало место Господа Шива Шиви. Маленькая гопи. В этом образе, в образе маленькой гопи, Господь Шива смог увидеть танец раса. Лалита Деви дала ему благословение стоять здесь на страже и не пускать никого, не пускать людей, которые не должны находиться в этом месте, сюда, поблизости. И поэтому Гопешвара Махадев стоит здесь всегда, и поэтому, прежде чем попасть сюда, нужно обязательно поклониться Гопешваре Махадеву, потом только приходить сюда. А вот что мы и сделали. И я слышал, вы на лекции рассказывали, вы говорили, что это Пурнамасия его принимала. И она дала ему благословение. Потом, когда его гопи стали бить палками, ее Шиве, то Пурнамасия выбежала и защитила его, сказала: «Не бейте его». Он забыл сказать, какого он поселка, кто его родители, как его зовут. То есть в разных писаниях по-разному? Подробности. Много раз так было? В этой мантре про Йоджина, вот это место говорится, да? В мантре. Да. Вам всего. Я представляю ситуацию. Стоит Лалита Деви и смотрит, это охраняет, поставит, смотрит там на танец Шива. Она говорит: «О, постой, будешь здесь стоять, вечно будешь здесь стоять, я пошла танцевать». Это тот храм, где мы звонили, обходили, да? Да. А это место? Вам Шива. Вот это дерево баньяновое, под которым Кришна стоит и играет на флейте. И вот тут он как раз вам Шива. А сколько лет этому дереву? Это дерево древнее. Я не Нет, это, этому дереву не 5000 лет. Можно посмотреть. Шивалингаму, который установлен здесь в храме Гопешвары Махадевы, тоже 5000 лет. Она установлена была тоже правнуком Господа Кришны Махараджи Ваджранатха. Много он сделал, да? Много он сделал, чтобы укрепить память Кришны. Сына не ручка, да? Ничего. Вот это знаменитое место, которое упомянуто в бесконечном количестве различных песен и баджанов, посвященных Господу Кришне. Именно сюда Господь Кришна пришел в прекрасное полнолуние, в ночь на полнолуние, в сезон Сарат, осенью. И отсюда он стал созывать гопи Вриндавана, просто играя на своей очаровательной флейте. А Здесь росло дерево, которое стояло тут со времен Господа Кришны, но где-то 450 лет тому назад Ямуна затопила все это и смыло дерево. Парамананда Госвами – это тот, кто нашел божество Гопинатха. Ему удалось отрезать одну из ветвей этого дерева баньяна. Он посадил его на то же самое место, где росло изначальное дерево Вамшиват. И именно под этим деревом он обнаружил божество Гопинатха, когда он закапывал это самое. Потому что именно здесь Гопинатха привлекает гопи. Когда он закапывал эту веточку, сажал эту веточку, и в корнях этого дерева он обнаружил божество Гопинатха. Странно, что практически это одно и то же дерево. Практически это одно и то же дерево. А странно, что храм Гопинатхи не здесь. Брамакунда. Брамакунда. А? Да, по-моему, да, посмотри. По-моему, да. Брахма и пастушки. А? Это мальчики, пастушки и теляты там, да? Да, это вот та самая Брама Вимохана Лила. Поют. Слышите, что они поют? Ом Шивай Намаха? Нет, они не поют Ом Шивай Намаха. Они поют Раде Кришна, Кришна, Кришна, Раде Раде, Раде Сьяма, Раде Сьяма, Сьяма, Сьяма, Раде Раде. Но до этого они пели «Ом Сивая Намага, Ом Сивая Намага» 24 часа в сутки. А потом Ямуна затопила все, их коровы погибли, еще что-то такое. Они подумали и сменили свою политику. И вместо того, чтобы петь «Ом Сивая Намага», стали петь «Раде Кришна, Кришна, Кришна, Раде Раде». Раде Сьяма. Было ведь. Раде Сьяма. Еще пару лет тому назад они пели «Ом Сивая Намага». Когда с ними у них это так мучительно было. Сейчас они с таким же чувством поют «Раде Кришна, Раде Кришна, Кришна, Кришна, Раде Раде». А где они взяли эту мантру? Это мантра, нет, это мантра Нимбарка Сампрадая, это авторитетная мантра, которую повторяют преданные Нимбарка Сампрадая. Боже мой. Это действительно интересная история. А я просто не знаю, где она. Где-то тут. Гададхар Пандит, он дал обет Кшетра Саньяса и не мог прийти во Вриндаван. Он никогда не был во Вриндаване, а все время оставался в Пуре. И поэтому, когда он ушел из этого мира, его ученик Нананда Госвами взял зуб его, принес сюда во Вриндаван и положил сюда в Самадхи. Здесь находится Самадхи с зубом Гададхара Пандита. Время в Пуре. Куда мы идем? Так и шагат. А мы пройдем? Мы можем мимо пройти. Так же, как в свое время в Пуре был зуб Господа Будды. И потом, когда браманы пришли, Шанкарачари пришел, они выгнали всех буддистов оттуда из Пури. И буддисты забрали зуб Господа Будды и убежали в страхе из Пури. То есть и так же здесь зуб Гададхара Пандита. Но мы не пройдем вот так. Нет, на кости, наверное, нет. А что это такое? Кешигат. Кешигат это? Вот этот храм один. Это который сейчас не функционирует. Это непонятно. Маленькие мальчики и девочки нас туда приглашали. Куда? Ну куда, непонятно, куда. А там очень здорово, там такой заброшенный дворец, я ходил там внутри. Я уже подумал, это же можно вскрыть и комнату себе делать. Ну, то есть это вообще не работает? Ну да, это же все, видишь, пустые, пустоты просто заброшенные. Здесь камеры сколько везде, да? Ой, тише, здесь соседи деньги не скажут. Вот здесь вот дерево есть, и... Они понятно, у них там плиты с надписями, они так ухаживают за ним. Какое вообще, что это такое вообще? Смотрите. Пара деревьев. Вот это. Что это такое? С чем это связано? Плиты эти — это храм Ямуны. Ямуна Мандир. Здесь вот села обезьяна, пописала, ее так капало с дерева, и все шли и получали. Непонятно, что это такое. Она ушла. Я такую не видел большую, ни разу. Я не мог в ней купаться, но по колено везде было, потому что... Вот рассказывай. Вот тут недалеко это место. Какое место? Гьяна Гудри. Чёрно. Трояк приходит эти сейчас. На Ямуну? На черном коне, да, приезжает черный? Он принимает, трояк Тиртха принимает форму коня. И конь этот вороного цвета, черный, как ночь. Этот конь скачет оттуда, от прояга, а черный, потому что все люди, которые совершают омовение в прояге, грехи паломники, оставляют там свои грехи. И он с этими грехами несется сюда, к Муни. Это тут есть особое баньяновое дерево, и под этим баньяновым деревом, оно называется Гьяна Гудри. Кришна, нет, Удава беседовал с Майтреей. Майтрея, нет, с Видурой. Удава рассказывал Видуре о Кришне, о последних днях Кришны, о том, как Кришна уходил. И Удава сказал Видуре, что перед своим уходом Кришна не упомянул никакого преданного, только Видуру. И имя Видура он упомянул несколько раз. И Видура, когда услышал это, слезы потекли у него из глаз. Так или иначе, Видура тут получил вот это вот последнее знание Удава-гиду. И с тех пор это место называется Гьяна Гудри, то место, где можно обрести знания. Это место обычно, оно немножко в глубине находится, но когда Ямуна широко разливается, то она достигает этого баньянового дерева, и все жители Вриндавана приходят, чтобы совершить омовение. Конечно, в этот момент трояк Тиртха в виде черной лошади тоже прибегает туда и омывается там. Когда она выходит из воды, она становится опять белоснежно-белой, возвращается к себе обратно в трояк. Вот. Куда же мы едем, так непонятно? Куда мы едем? Мы едем в Москву. Мы едем в Ришкеш. Если мы едем в Ришкеш, если не все, кто приходит, если очищаются. Я не понимаю тоже. Зачем мы едем? Остаемся. Нас везут, мы придемся. Это вот тут, вот недалеко совсем. Недалеко от Вамшивата. Если мы сегодня пойдем вечером туда, то, может быть, мы дойдем, может быть, мы успеем дойти до этого места после Вамшивата. Место. Храм Вамшивапад, где Сила Прабхупада жил до того, как поселился в храме Радхиды Мандары. На втором этаже сохранилось его комната. Здесь живет Капур. Вот здесь живет Капур. Это духовный брат Сила Прабхупада Дикеши. Он написал много книг по сознанию Кришны, об истории Вриндавана. Он сам был майявади раньше, потом получил инициацию Бхактисиддханты Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати его покорил в свое время. Очень интересный человек. Хотя у него есть свои сложности, но он очень интересно рассказывал про Шрилу Прабхупаду, как он его встретил после того, как кто-то приехал из Америки, как они до этого общались. У меня есть интервью с ним. Сейчас он жив? Да. Ему 90 с лишним лет. И он хорошо себя чувствует, продолжает писать книги, недавно написал большую книгу о Господе Титании. А единственное, что у него не работает, это ноги. Он говорит, что это милость ее матери Тарани. Она меня здесь усадила, никуда не пускает. Еле-еле ходит. Так все остальное у него работает. Специально. Это место на берегу Ямуны, где однажды Рада с Кришной пошли купаться. И когда они вышли, аромат, который исходил от их тела, был такой сильный, что налетел рой пчел и стал виться вокруг ней, как вокруг цветков лотоса. С тех пор это называется Брамка. Когда мы были на Дубанной Ямуны, как раз рой пчел летел по запаху. А, на запах. Да? Да, ну чего? Как раз они летели на другую сторону Ямуны, они там были. Огромный рой пчел просто. Тучится. Mm-hmm. уже были здесь небольшой группой преданных, но сейчас я решил вас провести по тому же маршруту и, может быть, дойти еще в несколько других храмов. Через 100 лет после того, как Кришна ушел из Вриндавана, практически ничего Вриндавана не осталось. Все обитатели Враджи ушли вместе с Кришной, и весь Вриндаван очень быстро зарос и превратился в джунгли. Тогда Махараджа Ваджранав пришел сюда, во Вриндаван, и нашел все места, связанные с играми Кришны, установил основные мурти Кришны, установил огромный храм на месте рождения Кришны в Матхуре, и с тех пор началось поклонение. В течение очень долгого периода времени поклонение продолжалось вплоть до 11 века. Но в 11 веке на Индию напали мусульмане, и 17 раз Махмуд Газневи опустошал Северную Индию. И на 17 раз он пришел сюда, во Вриндаван. И пришел в Матхуру. И когда он пришел в Матхуру и увидел храм, стоящий на месте рождения Кришны, на Джанастане, зависти его не было предела. Он сам потом признавался, что если бы мне нужно было построить такой храм, то мне бы для этого понадобилось 200 лет и 1 000 000 золотых махуров, золотых монет. По тем временам это были гигантские деньги. Вот и так как он не мог построить храм, равный по величию этого, он решил разрушить храм, который существовал. Самое простое решение, которое всегда под рукой у демона. И говорят, что когда он разорил Матхуру, то он вывозил оттуда золото, серебро, драгоценности повозками. Ему понадобилось 100 верблюдов для того, чтобы вывести оттуда все драгоценности. Повозки за повозкой шли оттуда с огромными статуями, золотыми, серебряными. И ничего практически от былого величия Матхуры не осталось. Он разрушал храмы, убивал жрецов, браманов. Потом, в течение какого-то времени, жизнь восстановилась, Матхура немного-немного вернулась к своему прежнему статусу, но в 14 веке произошло новое нашествие. И мусульманский правитель, который пришел в 14 веке, это было как раз в тот момент, когда Чайтанья Махапрабху родился в Бенгалии, в самом начале. Он превзошел Махмуда Газневи. Богатств уже так много не осталось, но он был настолько зол, он решил практически покончить с индуизмом. Говорят, что он врывался в храмы, брал оттуда изображения божеств и отдавал эти божества мясникам, для того, чтобы мясники использовали это как гири, чтобы взвешивать туши. Вот он запретил индусам бриться. Он заставил их отращивать бороды. Если кто-то произносил имя Кришны, то его сразу же на месте убивали. И так далее. То есть он подверг это полному опустошению. И в результате Вриндаван, все места Вриндавана, которые были, они были практически утрачены. Все храмы были разрушены. Матхуре оставалась жизнь, но она тоже была разрушена. На этом месте оказались густые заросли. И когда Чайтанья Махапрабху пришел, то в какой-то момент он, зная о том плачевном состоянии, в котором находится Вриндаван, он дал обет. Он сказал, что я обещаю восстановить Вриндаван, восстановить былое величие Вриндавана. Но сам он не мог этого сделать. Он пообещал Шатимати оставаться в Пури никогда. Один раз он всего пришел сюда, во Вриндаван, был тут всего несколько дней. И поэтому еще до того, как он принял саньясу, он прислал одного из своих ближайших преданных, Локанатху Госвами, сюда, во Вриндаван, чтобы тот определял и находил божества. Я рассказывал историю там в храме Рады Гукулананды, как Локанат Госвами нашел божество Радхавинода. У него было желание найти, служить какому-то божеству, и Радхавинод сам пришел к нему. И Локанат Госвами с помощью Радхавинода, он ходил по этим джунглям, которые тут были. Радхавинод всегда был с ним вместе, у него был такой переносной храм на груди. И Радхавинод ему рассказывал. Он говорил: вот здесь я с гопи танцевал, вот здесь я прасад кушал, вот здесь я украл одежду у гостя, вот здесь я то делал. И таким образом Локанат Госвами, который был первым из Госвами Вриндавана, он установил 333 различных места, связанных с играми Кришны. И позже Чайтанья Махапрабху поручил Рупи и Санатани Госвами прийти сюда и продолжить работу, которую начал Локанат Госвами. И когда Локанат Госвами пришел, то он с облегчением передал им начатое дело. Рупы Санатана Госвами прошли по всем местам, которые он определил, сверились со священными писаниями и подтвердили, что да, действительно, вот тут Кришна танцевал, тут он украл одежду у гопи. На некоторые места они переименовали, сказали, что они связаны с чем-то другим. И постепенно-постепенно они начали устанавливать здесь божества. Это была одна из основных миссий Рупы и Санатаны. Установить божества, изначальные божества, которым поклонялись здесь во Вриндаване. Санатана Госвами нашел Мадана Гопала, которому поклонялись в Матхуре в то время, которого еще обнаружил Адвайта Ачарья. И позже мы пойдем на Вамшиват и увидим место, где Парамананда Госвами нашел Гопинатха. Есть две истории о том, как появился Гопинат. Я обе их расскажу в соответствующих местах. Но так или иначе, сначала нашли Мадан Мохана, потом нашли Гопинатха. А Рупа Госвами постоянно искал Говинду. Он знал, что где-то здесь, во Вриндаване, есть йога-пит, место, где Кришна встречается со своими преданными. И там стоит удивительной красоты божество Говинды, но он не мог его найти. Он всюду ходил, он ходил из леса в лес, он спрашивал у всех местных жителей, которые тут оставались. Но тут жили какие-то дикие люди, которым было совершенно все равно, где тут йога-пит, и что тут все делается. Поэтому, в конце концов, а Рупа Госвами отчаялся. Он понял, что он не сможет ничего найти. А он пришел на берег Ямуны и стал плакать. Стал думать, каким образом человек может обнаружить солнце. Солнце найти человек не может. Если я отправлюсь на поиски солнца, если солнца нет, то я не смогу его найти. Я смогу найти солнце, только если солнце само появится передо мной. Точно так же, как человек может найти Бога. Только если Бог появится перед ним, он сможет найти. Он стал кричать, плакать и звать Говинда, Говинда, Говинда, Говинда, Говинда. Вот и тут к нему подходит маленький мальчик, пастушок, и говорит, ты что плачешь, бабаджи? Он говорит, да, отстань от меня, дай поплакать. Говинда, Говинда. Я ищу, хожу, я ищу йога-пит, я ищу Говинда. Он говорит, да, йога-пит, вот тут рядом йога-пит, что ты ищешь, что ты расстраиваешься? Вот тут есть холм, и на этот холм каждый день приходит замечательная корова. И когда она приходит на этот холм, из вымени ее начинает течь молоко. И это молоко течет в какую-то норку, в какую-то ямку. И вот там Говинда и сидит, вот это йога-пит, это называется гамахила. И корова каждый день приходит туда. Пойдем, я тебе покажу. Взял его за руку, привел его туда. И он увидел эту красивую корову, увидел, как у нее течет молоко, и как оно попадает в землю, в эту... в углубление какое-то. И когда Рупа Госвами увидел все это, он оглянулся, и мальчика не было. Он понял, что Говинда привел его туда, где он находится. Он созвал местных жителей, они быстро откопали Говинду, он был недалеко совсем, они видели прекрасное изображение, прекрасное божество Говинды, и с огромным счастьем они установили это божество Говинды здесь, на этом самом месте, на этом холме, который называется Гомотила, йога-пит. И в течение какого-то времени Говинда-джи был тут, и они сразу же послали весь Пури. Рупа Госвами радостно написал Чайтанья Махапрабху, что я обнаружил Говинда-джи, и теперь мы начали ему поклоняться. Присылай скорее пуджари. У нас нет пуджари. И тогда... Чайтанья Махапрабху, услышав это, он пришел в страстное воодушевление, он сразу же позвал своего ближайшего спутника, своего друга, Кашешвара Пандита. Кашешвара Пандит был вместе с ними, он был неразлучен. Он сказал, отправляйся во Вриндаван и служи Говиндаджи. Кашешвара стал плакать, говорит, как я уйду от тебя, я все время, я каждый день с тобой, я ем с тобой, я сплю с тобой, а ты меня отсылаешь куда-то в Пури, это куда-то во Вриндаван. Это важнее, если ты пойдешь во Вриндаван и будешь поклоняться там Говинде. Это тебе миссия на всю жизнь. Но Кашешвара Пандит не был убежден. И тогда Чайтанья Махапрабху взял и проявил ему замечательную форму Гаура Говинды. Это Говинда золотистого цвета. И сказал, что вот возьми ее с собой, и таким образом ты будешь неразлучен. Она всегда будет с тобой. И ты сможешь всегда поклоняться ей. Я буду всегда с тобой, никаких проблем не будет. Ну, кажется, говорю, пандит по одному, ну что, тут у меня живой Чайтанья, а он мне хочет деревянного Чайтанья дать. Как-то неэквивалентная замена. Тогда Чайтанья увидел, что как-то не очень он доволен такой заменой. Он посадил, он сел рядом, поставил рядом эту Гауру Говинду и сказал: ну хорошо, если ты думаешь, что мы отличны друг от друга, то посмотри сейчас на это. Они Чайтанья стал есть, ему Говинда принес просад, и Гаура Говинда тоже стал есть вместе с Чайтаньем. Кашишвар тоже поел, они втроем поели просад. И полностью убежденный Кашишвара пандит взял Гаура Говинду и принес сюда. И они установили Гаура Говинду вместе с Говиндаджи тут в этом храме. И сейчас божество Говиндаджи, ему поклоняются в Джайпуре, его отнесли туда брахманы. Через какое-то время... Да, какое-то время Говиндаджи был один. Потом сюда пришла Джахнова Мата. И она установила Радхарани рядом с Гопинатхом. Она подумала: нехорошо, Гопинат один, так не бывает. Нужна ему Радхарани. Она установила первую Радхарани здесь, во Вриндаване, рядом с Гопинатхой. Но Говиндаджи оставался один. Потом из Пури прислали двух Радхарани, но, как выяснилось, одна из них была не Радхарани, а Лалита. И Мадан Мохан забрал обеих Радхарани себе. И только Говиндаджи оставался без Радхарани. Тогда Пурушоттама Джана, царь Ариса, он стал думать, как же найти Радхарани для Говиндаджи. И Радхарани сама пришла к нему во сне и сказала, что мне тут у тебя... Пури поклоняются как Лакшми, но я никакая не Лакшми, я на самом деле из Вриндавана сама, я в Бриджбасе, и поэтому, пожалуйста, верни меня сюда, обратно. И Пурушоттама Джана послал ее сюда, говорят, что это Радхарани, которая стоит сейчас рядом с Говиндаджи. В свое время она, так же как Сакши Гопал, пропутешествовала из Вриндавана туда, вот в Арису, и оказался в Арисе. Также в свое время по просьбе преданного Радхарани отсюда из Вриндавана отправилась туда в Арису и осталась там в Арисе. А потом Пурушоттама Джана прислал ее сюда обратно, и ее установили рядом с Говиндаджи. Вот. И вскоре по Махараджа Мансинг, это вскоре после ухода Рупы Госвами началось строительство этого большого храма. И Махараджа Мансинг, он был военачальником, генералом армии Акбара. Он стал строить этот храм. Но в то время Акбар как раз строил крепость в Агре. И на крепость в Агре нужен был... эта крепость в Агре строилась из красивого красного камня. И Акбар издал приказ, чтобы никакой храм, никакое другое сооружение не строилось из такого же камня. Махараджа Мансинг пришел и сказал: ты строишь крепость для какого-то мусульманина, то есть для себя самого. Какой смысл во всем этом? Я хочу построить замечательный храм во Вриндаване для Говиндаджи, и это будет непорядочно, если у тебя будет крепость из красного камня, а у Говиндаджи что-то хуже. И Акбар подумал, что он действительно в этом есть смысл, в том, что он говорит. И он не просто разрешил построить из такого же красного камня этот храм, но он, более того, он пожертвовал весь красный камень сюда. Он бесплатно дал этот камень, и он пожертвовал огромные земли для Говиндаджи, чтобы Говиндаджи мог получать определенный доход и не знать ни в чем недостатка. Вот так построен был этот храм. Он был, как вы знаете, 7 этажей. Это было самое величественное здание. Если еще подумать, что тогда практически ничего не было. Тогда здесь вообще ничего не было. И тут возвышалось вот это огромное 7-этажное здание. Тогда оно казалось как Останкинская башня, или, наверное, еще выше для всех. Вот. И в течение 100 лет этот храм простоял до тех пор, пока Аурангзеб на свою беду не увидел факел, горящий на крыше этого храма. И зависть и ревность не возникла у него в сердце. И он не пришел и не велел уничтожить весь этот храм. Этот храм осквернили. Говорят, что вот купол этого храма, который я сейчас, мне сейчас вот Бхагавата сказал, он сделан из одного, из единого камня, из цельного камня. Можно посмотреть, что это было. Они с огромным трудом разрушили этот храм. Нужно было очень хорошо постараться. Видимо, будь этот храм построен немножко менее доброкачественно, они бы разрушили его целиком, но так как он был хорошо построен, 3 этажа осталось, 4 верхних этажа были полностью разрушены. И с тех пор поклонения в этом храме прекратились, а здесь рядом вскоре после этого был построен небольшой храм, и где-то в конце 17 века, в начале 18 века построен был вот этот вот храм, где установлено божество Говинды, вот, которому сейчас поклоняются. А изначальному Говиндаджи поклоняются в Джайпуре. И Махараджа Джайсинг, который построил Джайпур, он выстроил для него огромный дворец в середине Джайпура. И на монетах, которые он выпустил, было написано, что Махараджа Джайсинг, Раджастаном управляет Говиндаджи, а Махараджа Джайсинг, его наместник, правит от его имени здесь. Вот. Ну вот, собственно, все, что тут можно рассказать об этом храме. А там в храме, рядом с Говиндой, сидела справа. Там в храме не видно ничего. Потом, после того, как храм оскверняют, да, в нем нельзя поклоняться в течение какого-то времени, по-моему, там, я не знаю сколько, несколько сотен лет должно пройти, да? Вообще нельзя. Ну, так или иначе, там установили божество, но мы видим, что вот это вот божество, оно как бы считается более таким авторитетным. Там нет вообще. Нет, всех нет. Еще говорят, что Шрила Прабхупада, он... Ему понравился очень этот храм, и он сказал, чтобы Кришна Баларам примерно так же построили, чтобы такая веранда. Может быть. Он сказал, сделайте как Говинда же примерно так. И поэтому Кришна Баларам имеет такую форму. Ну тут много во Вриндаване, большинство храмов именно такой формы имеет. Внутренний двор такой, патио. Такой алтарь. В принципе, они все построены по одному и тому же образцу. Там вот сбоку есть храм Йога Майи, да? Он закрыт сейчас или как? Само место йога-пит. Вот это вот, там, вот это йога-пит. Там, где сейчас построен храм. Где построен храм. Когда Рупа Госвами нашел это божество, он пришел в такой экстаз, что он написал вот эту знаменитую шлоку о том, что если... О, моя подруга. Одна гопи говорит другой. Моя подруга, если тебе... Дороги родственники, дороги твои друзья, то ни в коем случае не ходи на берег Кешигаты, не смотри на Говинду, который изогнут в 3 местах, играет на флейте. Если ты посмотришь на него, ты забудешь обо всех своих родственниках, обо всем остальном, убежишь к нему, поэтому, пожалуйста, не ходи туда и не смотри на него. Это правда, что местные бринджибаси специально флейту не вставляют лично в руки, боятся как бы... Чтобы жены не убежали. Боятся избавиться от привязанности. Не знаю. Идем? Это в смысле у Говинды нет, да? Мелодию флейты. Этот храм построен в конце 18 века. Он относительно не такой, не очень древний. Он был построен... Нет, все... 7.30. Просад выносит. Да, это весь в процессе выносит просад отсюда. Продавать? Я не предлагаю. Это Рамануджа Ачарья сам продает, да? Да. Он был построен неким Лакшмичандом Сингхом. В конце 18 века этот Лакшмичанд Сет, не Синг Сет, пришел сюда, во Вриндаван, и ему захотелось построить очень большой храм, но ему захотелось узнать, кто же тут самый авторитетный. Он хотел построить самый авторитетный храм, который только может быть. И как только местные люди узнали о том, что нашелся богатый донор, то на него накинулись с разных сторон и стали тянуть его в разные стороны. И стали говорить, мы самые авторитетные. Те говорили, нет, мы авторитетнее. Те говорили, нет, мы самые авторитетные, потому что у нас кто-то есть. В конце концов, ему все это надоело, как это часто бывает, когда доноров тянут в разные стороны. Он махнул на всех рукой и решил позвать людей из Южной Индии, Сампрадая Рамануджи, построить храм по образу и подобию храма Ранганатха в Южной Индии. Вот. И он построил вот этот вот необычный храм, который очень сильно отличается по архитектуре и по всему от всех остальных храмов Северной Индии. Он является копией многих таких вот, построен по этому типу южноиндийских храмов. Тут сколько ворот таких вот внешних, вот этих вот гопур? Здесь только трое ворот, но он как бы уменьшенная в 4 раза копия настоящего храма. А. То есть там и колонна в 4 раза больше, эти ворота в 4 раза больше. В храме... И там 7 таких. В храме Ранганатхи 7 ворот, там 7 стен и 7 ворот. А этот как бы уменьшен в 4 раза. Представьте, 4 раза выше. Просатывай на себе концентрические, да? Комнатку. Что вон его назад несут? Да. А это предлагали кому-то? Хануману. Хануману? Назад вон понесли. А, это Хануману предлагали. Он заносит уже. Вот. Браманы чувствуются породистые, действительно. Браманы, которые приехали сюда, они пришли из Южной Индии, они поклоняются, поддерживают очень высокий стандарт, и в силу этого высокого стандарта не пускают европейцев. Тогда как в настоящий храм Ранганатха европейцев пускают, уж непонятно почему они не пускают, но так или иначе, пока не пускают. Единственный во Вриндаване. Единственный во Вриндаване храм, где никого не пускают европейцев. Он был внутри алтаря, ему сняли вот этот бриллиант с груди Рангаджи и приложили к албу. Кто? Кто это? А, Ананта? Серьезно? Как его туда пустили? Ну, прямо Пуджари завел его внутрь алтаря во время Араси. И потом говорит, я говорит, хочу уходить. Он говорит, подожди, снял вот это украшение бриллиантовое с груди Зиран. И приложил ему к албу. Ну, как он говорил, он увидел там всю вселенную сразу же. Ну, понятно. Ясное дело. Искры посыпались? Так хорошо, положилось. Во дворе тут вот за вторыми воротами... Стоит колонна позолоченная. Ее видно отсюда? Да, ее можно увидеть, пройти. Да, вот и в течение 10 дней, как раз вот в это время, тут у них проходит ятра, Радха-ятра, вывозят отсюда Ранганатха на колеснице с огромной такой помпой, очень пышно. И они следуют туда вот в сад дальше, в который мы, может быть, успеем попасть или нет. Немножко в другой стороне. Каждый день, да? 4 часа, и где-то вот здесь рисуют такие вот мандалы по дороге, и обносят вокруг, и заносят там отдыхают. Если кто-то хочет посмотреть на то, как поклоняются Кришне благоговением и почтением, вот нужно прийти вечером на эту процессию, посмотреть и послушать. Ну, каждый вечер вывозят, да? Ну вот, сейчас еще идет, да, 10 дней до 25-го. Еще 2 дня осталось. 7:30 начинается, да, с факелами, со всем вот. С взрывами. С этими, еще одним барабаном. С петардами. Много народу, да? Я был. Красиво. Задавит? Не задавит. Махапрасад. А из каких ворот? Из этих? Вот отсюда. Отсюда вывозят. Один Пуджари говорит по-русски. Мы с ним говорили. А сын главного Пуджари. Идем. Драмафон. Мы видим, что одна из миссий великого Ачарьи, когда он приходит на землю, или воплощение Господа, это восстановить святые места, которые есть. Потому что святые места, особенно в Кали-Югу, они очень быстро приходят в упадок, начинают разрушаться, деградировать. И Брахма-кунд – это один из примеров такого. Вот мы говорили сейчас о Чайтанье Махапрабху, о том, что он дал обет восстановить Вриндаван. И он сделал для этого очень многое. Но потом обычные люди приходят, и им совершенно все равно. Они пользуются святым местом как способом для добывания денег. Они живут тут, не понимая, где они живут и зачем они живут. И в результате святые места приходят в упадок. Это Брахма-кунд, это озеро, которое образовалось из слез Господа Брамы. Когда Господь Брама стал раскаиваться из-за того, что он украл телят, решив испытать. Мы знаем, что он улучил момент, когда Кришна находился один, чтобы как-то не смущаться, и подошел к Кришне и стал возносить ему молитвы, которые изложены в 14 главе 10 песни Шримад-Бхагаватам. При этом он стал плакать, а Кришна Это пример невозмутимости Кришны. Кришна просто сидел и улыбался. И было совершенно непонятно, принял он эти молитвы, не принял эти молитвы, выслушал он их, не выслушал. Но тем не менее, Брамаджи их вознес, потому что смысл вознесения молитв в том, чтобы возносить их, а не в том, чтобы... Неважно, услышит Кришна или нет. Главное, что человек сам очищается при этом. Вот. И слезы, которые у него вытекли, так как это все-таки Брамаджи, они образовали целое озеро. И вот это было большое озеро из его слез, и от них осталась небольшая лужица на дне. Вот. А вот этот храм, можно подняться туда на самый верх и посмотреть на вот эту вот часть Вриндавана. Из него оттуда сверху видно весь Вриндаван. Это замечательный храм Ханумана, где можно увидеть поклонение индуистское во всей его красе. Там поклоняются Хануману и на всякий случай всем остальным. Радхе Кришне, Шиве и Парвати, Раме, Лакшману, Сите, Богу Солнца, Радживу Ганди и всем, кто есть. Всем остальным воплощением. Чтобы никого не обидеть. Ишвара Бавы. Очень хорошо Ранганатх видно отсюда. А, не чтобы никого не обидели. Акинти Нидана очень хорошо сказал, в зависимости от того, кого на следующих выборах выберут Богом, чтобы... Кто его знает, кто... Кто прорвется в первые? Кто прорвется, да. На всякий случай. Это храм Кришна Чандрамы. И его чаще называют храмом Лалу Бабу, потому что Лалу Бабу был тем бабуджи, который построил этот храм. Храм этот был построен примерно одновременно вместе с храмом Рангаджи в одно и то же время. И история у него очень интересная. Лалу Бабу был одним из самых богатых людей своего времени. Он был в Бенгалии, и он был наследником практически всего богатства Бенгалии. У него были огромные деньги, у него были все богатства, все возможности для наслаждений. Но при этом с самого детства он очень любил Шримад Бхагаватам. И дух отречения жил в нем, но до какого-то времени он не был проявлен. И потом однажды, в какой-то момент, Лалу Бабу отправился на берег. Была такая история, она немного похожа на историю, связанную с Рупой Госвами, на историю отречения Рупы Госвами. Так или иначе, Лалу Бабу в какой-то момент отправился на паланкине в свой сад на берегу Ганги. И он ехал на этом паланкине, его несли рабы его, люди, он лежал на шелковых подушках, курил кальян. Вот, он пришел в этот сад, в саду были роскошные цветущие деревья, щебетали птицы, и солнце клонилось к закату. Но рядом с этим садом находилась избушка рыбака. И когда он курил, и когда он вот чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Он наслаждался всем, чем только можно. Он курил, солнце заходило, все было красиво, птицы пели, цветы цвели, ароматы были. И он думал, какой я счастливый. И в этот самый момент в избушке рыбака дочка рыбака, маленькая девочка, стала кричать: эй, баба, солнце уже клонится к закату, солнце уже клонится к закату, просыпайся, просыпайся. Когда он услышал это, что-то у него трубка выпала изо рта, и что-то его столкнуло с этого паланкина, он не знал, что делать. Он подумал, что это Радхарани зовет меня, что жизнь моя клонится к закату, что время уходит, осталось какие-то считанные дни. Он был молодым тогда еще совсем человеком, но тем не менее он почувствовал, что это голос Радхарани. Он забрался на этот паланкин, велел, чтобы его несли домой, и сказал, что я уезжаю во Вриндаван. Прощайте, дорогие друзья, родственники, все остальные, вы оставайтесь здесь, я поехал во Вриндаван. Он бросил все свои богатства, приехал сюда во Вриндаван и стал просить милостыню, стал жить как нищий, стал ходить и просить милостыню. Но при этом он увидел грязь, которая была тут, увидел какие-то вот вещи, которые были во Вриндаване. Он подумал, а зачем я, собственно, оставил такие гигантские деньги непонятно кому, каким-то родственникам своим. Вот он вернулся, забрал все деньги, оставил часть своим родственникам, детям, там, жене, и приехал сюда во Вриндаван и стал благоустраивать Вриндаван. И в частности, он построил гаты многие, он построил гаты на Радакунде, он очистил Вриндаван, разбил сады и построил этот замечательный храм. И хотя храм Ранганатха является самым большим храмом Вриндавана, но вот этот храм Он в то время считался самым красивым храмом. Он, хотя, может быть, не такой большой, но он очень гармоничный, очень красивый сам по себе. Вот. И тут же установили божество Кришны Чандрамы. И когда устанавливали божество, божество установили где-то в январе. И сделали, провели церемонию, обряд праны протистхи, когда вдыхают жизнь в божество. И однажды, вскоре после этого обряда, Лалу Бабу пришел сюда, в этот храм, и стал молиться Кришна Чандрами, и какое-то у него возникло некоторое сомнение, действительно ли Кришна Чандрама живой? Правда ли, что он живой? Прану в него вдохнули, но действительно ли он живой? И он попросил Пуджари, чтобы Пуджари положил на его голову кусок сливочного масла. Было холодно очень, январь, очень холодно. И Пуджари говорит, зачем это тебе нужно? Он говорит, если растает, то значит живой, если не растает, то значит не живой. Пуджари положил кусок сливочного масла, и сливочное масло потекло вскоре по Кришне Чандраме. Вот, и тогда он сказал, ну хорошо, тогда поднеси хлопок. Поднеси хлопок к его носу, чтобы мы окончательно убедились в том, что живой он или не живой. Пуджари стал вообще смеяться и показал, что вообще. Поднес кусочек ваты к носу Кришны Чандры и увидел, как он ровно в такт дыханию колебался. Вот. Так Лала Бабу убедился в том, что Кришна Чандрама живой. И на следующую ночь, когда все это произошло, Кришна Чандрама явился к нему во сне. И он сказал, и Лалу Бабу увидел Кришна Чандраму, он упал перед ним на колени и сказал, чего ты хочешь от меня? Зачем ты пришел ко мне? Я готов сделать все то, что ты хочешь. Проси у меня все, что я могу сделать. И Кришна Чандрама сказал, ты знаешь, я по природе своей попрошайка. Я люблю просить милостыню у своих преданных. И я пришел попросить у тебя в одном одолжении. Ты, пожалуйста, уж не откажи мне в этом. Лала Бабу говорит, конечно, я сделаю все то, что ты хочешь, все то, что ты просишь, все сделаю. Когда Кришна Чандрама сказал, ты построил этот храм замечательный. А когда он построил этот храм, он сделал так, что каждый день тут кормили саду 3 раза. Бесплатно. И все саду, которые приходили, сотни саду каждый день приходили, толпились сюда, и они кормились. Сам же Лалу Бабу, которого звали Кришна Чандра, до того, как он принял отречение, сам он ходил и просил милостыню. Сам он никогда не приходил сюда есть. Сам он просто ходил и просил то, что ему подавали. И тогда Кришна Чандрама сказал ему, у меня есть к тебе просьба одна. Я хочу, чтобы ты построил мне храм. Ты построил замечательный храм, спасибо тебе большое, но я хочу, чтобы ты построил еще один храм. Кришна Чандрама, Лалу Бабу говорит, откуда я тебе построю храм? Я все деньги истратил уже на тебя. Я все раздал, у меня ничего нет, я хожу нищий, прошу милостыню. И тогда Кришна Чандрама сказал ему, тот храм, о котором я прошу тебя, не будет стоить тебе никаких денег. Это храм, который ты должен построить у себя в сердце. Когда ты полностью очистишь свое сердце, тогда, пожалуйста, построй храм, чтобы я мог войти туда и там жить. И Лалу Бабу проснулся и не знал, что делать. Как быть и в чем дело. И в течение... Он пошел, он стал спрашивать у разных людей. Ему сказали, иди и совершай обход Говардхана каждый день. Он поселился около Говардхана, он каждый день обходил Говардхан. Очищал свое сердце, но тем не менее Кришна Чандрама все не приходил, не приходил. Иногда он приходил к нему во сне и просил, когда же ты построишь храм в своем сердце? Когда же ты построишь храм в своем сердце? Причем был такой интересный случай, когда Лалу Бабу жил там у Говардхана, он дружил с одним пуджари из местного храма, и пуджари часто приносил ему, иногда приносил ему просад. А в другие дни Лалу Бабу выходил и просил милостыню. И вот однажды шел жуткий дождь. В сезон дождей пошел страшный дождь, проливной дождь. Потоки дождя шли, как во время Кришны, когда Индра насылала эти потоки. И Пуджари подошел к нему и сказал, пожалуйста, не ходи просить милостыню сегодня. Я сам тебе принесу просад, который нужно. Вот. Но дождь был такой сильный, что Пуджари в конце концов сам не смог выйти. Он отложил просад, специальную тарелку отложил для Лалу Бабу и оставил ее, но сам он выйти не мог. Потом, когда дождь немного поутих, он прибежал, чтобы схватить эту тарелку. Ему было очень не по себе, что он оставил целый день Бабаджи голодать. Он прибежал, видит, тарелки нету. Он думать некогда было. Он взял, сделал новую тарелку, прибежал к Лалу Бабу и говорит: «Бабаджи, вот я принес тебе просад, как обещал». Он говорит: «Зачем ты мне принес просад? Я тот, который ты мне до этого принес, еще съесть не могу. Там такая куча была, что я не знаю, что с ним делать». Он говорит: «Какой просад? О чем ты говоришь? Я тебе ничего не приносил». Он говорит: «Как? Ты забыл, что ли? Ты пришел ко мне в этот дождь, я еще тебя отругал. То, что ты вышел в этот дождь, промок вообще до нитки, пришел сюда с этим просадом, и что ты вообще, у тебя склероз, что ли, или ты наркотиков обкурился?» Это Пуджари все понял, потому что он не курил никаких наркотиков. И он упал в обморок. Лала Бабу его стал будить и говорит: ты что, проходи». Он говорит: «Ты знаешь, кто тебе принес просад? Ты знаешь, что сам Говардхан принес тебе просад, сам Гиридхари взял этот просад, который я отложил, и принес тебе его на подносе». И тут Лалу Бабу упал в обморок, и он стал его будить. Вот. Но, тем не менее, несмотря на все это, иногда Кришначандра приходил к нему во сне и говорил: «Когда же ты построишь храм в своем сердце?» В конце концов, Лалу Бабу полностью отчаялся. Он пришел сюда, в этот храм, и стал молиться, стал просить у него, чтобы тот объяснил, что ты хочешь вообще, что тебе нужно от меня, что тебе... Что еще не хватает вообще тебе? Я уже что только делаю могу. Каждый день обхожу вокруг Говардхана, прошу милости, у меня ничего нет. От всего отказался. Вот. И в какой-то момент вдруг он понял, что у него осталось в сердце небольшой призрак, небольшая тень презрения к другим людям, которые не отреклись. Потому что когда человек отрекается, то, естественно, он смотрит несколько свысока на всех остальных, которые неотреченные ходят там, наслаждаются, корми там, непонятно чем занимаются. И он понял это. И он понял, что у него по-прежнему осталось неприятное чувство по отношению к этому Сетху. Всю свою жизнь сознательно они были соперниками с Сетхом. Сетх построил храм, Лалу Бабу построил храм рядом. Сетх устроил кормление саду, сотни саду кормились, Лалу Бабу построил храм, и тоже сотни саду кормились. Они были все время соперниками, потому что они делали. И в конце концов, даже однажды они судились друг с другом, и Лалу Бабу победил в этом суде. И он понял, что он до сих пор не любит этого Сетха. Вот. И тогда он понял, что нужно мне избавляться от этой майи. Вот. И на следующее утро, когда он это понял, он прибежал туда, в храм Ранганатха. И там каждое утро выстраивалась очередь людей, которые просили милостыню. И он стал там тоже со своим этим самым кувшином, в который клали для Мадхукари. И пришел и выстроился в очередь вместе с другими саду. И Сетху быстро сказали об этом. Он вышел, он увидел там Лалу Бабу, своего соперника, с которым он всю жизнь соперничал. Вот он помчался обратно в свои покои, взял поднос и положил на этот поднос кучу золотых монет и вынес, и говорит: «Вот, ты просишь милостыню, вот тебе моя милостыня». Он говорит: «Ты что такое мне принес? Это не милостыня. Милостыня – это там горстка риса. Я пришел к тебе, чтобы горстку риса получить». А тогда Сет говорит: «Правильно, это не милостыня, это дань. Ты меня победил окончательно. Я признаю, что ты стал моим господином, и я принес просто тебе дань, вот эту вот. Так что, пожалуйста, возьми это». И тут они обнялись, стали плакать, и все у них было хорошо, и умерли они в один день. Какое наше следующее место будет? Мы идем к Шиве, Гопешвари, Махадеву. Храм, в который мы заходили до этого, это храм Гопешвары Махадева. С ним связана такая история, что однажды Шива захотел посмотреть на танец расы. А здесь, в этом месте, у Вамшивата, это дерево называется Вамшиват, осенью, в сезон, который называется Сарат, Кришна приходит сюда, становится под это дерево, сгибается в трех местах, берет в руки флейту и начинает играть. И гопи, которые слышат звуки флейты, бросают все, что есть, бросают своих детей, бросают своих мужей, бросают все на пол и бегут сюда. И начинают тут танцевать танец расы здесь, вот в этом месте. Поэтому там в небольшом алтаре как раз нарисована раса мандала, танец расы Кришны. И Шива однажды хотел одним глазом посмотреть на этот танец, но как только он подошел ближе, тотчас же Лалита и Вишакха накинулись на него и сказали, что ты куда? Тебе нельзя сюда. Мужчинам не положено смотреть на это. На это могут смотреть только женщины. И Шива стал просить, умолять. Он говорит, ну, может быть, одним глазочком, может быть, как-то можно все-таки посмотреть. Тогда они сказали, хорошо, пойдем. Они отвезли его на Манаса Саровар и сказали, искупайся тут. И когда Шива искупался в Манаса Сароваре, он вышел оттуда гопи. Он пришел сюда, прибежал, и Кришна вышел, он увидел, какая-то новая гопи симпатичная пришла со змеей на шее. Сразу же вышел к ней, поприветствовал ее, сказал, приходи, дорогой Шива, сюда, потанцуем вместе. И он наградил его, дал ему благословение. Во-первых, он дал Шиве в этот момент имя, сказал, что ты будешь называться отныне Гопешварой, повелителем гопи, и ты будешь охранять вечно это место. То место, где я танцую танец раса, ты будешь отныне охранять его и не пускать сюда никого, кто не имеет права здесь находиться. Вот. И с тех пор Гопешвара Махадев вечно поселился здесь, рядом с Вамшиватом. И он находится там. И утром, когда в первой половине дня ему поклоняются как Шиве. Вы можете прийти сюда и увидеть такую Шивалингам с усами настоящего Шиву. А вечером, во второй половине дня, когда уже дело идет к ночи, он превращается в гопи, ему поклоняются как гопи. Вот сейчас мы видели Шиву в образе гопи, которому там поклоняются. Это самый популярный храм Шивы здесь. И в Шиваратре здесь огромные толпы, миллионы людей приходят. Вот. Мужчина перед этой... Это Сакибеки. Это Апасампрадая, который... Это когда мужчины переодеваются в гопи. Но Шива превратился в настоящий гопи. И здесь, в этом месте, 450 лет тому назад рос еще тот самый ват, то самое баньяновое дерево, которое было во времена Кришны. Но ему наразлилась очень сильно, и дерево снесло. И Парамананда Госвами, он отломил веточку от этого дерева и посадил веточку. И вот сейчас выросло другое дерево, баньян, из веточки того самого изначального баньяна, под которым находился Кришна. И когда Парамананда Госвами сажал это дерево, то когда он вырыл яму небольшую, он увидел там гопинатха. Здесь в корнях вот этого вот баньянного дерева он нашел гопинатха. И когда он увидел его, он понял, что действительно это Вамшиват, потому что Гопинат был как раз в той самой позе, в какой он должен быть здесь. Он играл на флейте, и он созывал всех гопи сюда. Вот. И этот Гопинат был установлен в храме, в который мы, наверное, сейчас следом пойдем, но потом страхи перед мусульманским нашествием его тоже отнесли туда, в Раджастан, и сейчас он находится в Джайпуре. Вот. Правда, есть другая история о том, как появился Гопинат, и ее мы можем рассказать там, в храме Гопинатха. Какие-то вопросы, может? Можно вопрос? Вы будете совсем брать, как рядом есть храм Господа. Да, и там есть фотографии какой-то личности, которая может. В каждом храме есть фотографии какой-то личности, которой поклоняются. Мне сказали, что это не тот человек, который принес свои божества. Нет, тот человек был гораздо раньше. Вряд ли когда фотографии были. Храм древний? Да. Храм... А то вот это божество, которое из Зиганапуку, да? Да. Вот там, вот вы тут недалеко оно находится. Мы можем его увидеть, да? Можем увидеть. Нет, не можем увидеть, потому что мы пойдем в другом направлении. Идем, да? Капинатку? Это определенный менталитет. Это новый храм Рады Гопинатхи, который был построен рядом со старым храмом, после того, как старый храм был осквернен. Три основных храма Вриндавана были осквернены мусульманами, и поэтому рядом с ними построили новые храмы, где через какое-то время возобновили поклонение этим божествам, установив Пратибу Мурти. Это храм Рады Гопинатхи. Гопинатхи, я рассказывал историю, как Парамананда Госвами обнаружил Гопинатха, но поклонялся ему Маду Пандит, и недалеко тут через дорогу находится Самадхи Маду Пандита. И есть другая история о том, как появился Гопинат. Я не знаю, какая из них более правильная, но так или иначе я расскажу вторую историю. Она в любом случае хорошая. Маду Пандит был учеником Гададхара Пандита. И Гададхар Пандит был славен тем, что он постоянно читал Шримад-Бхагаватам. И когда он читал Шримад-Бхагаватам, Чайтанья Махапрабху приходил, чтобы послушать. И когда Гададхар Пандит читал Шримад-Бхагаватам, то слезы потоками текли у него из глаз, и у всех его слушателей слезы начинали течь потоками из глаз, и у Чайтанья Махапрабху текли слезы потоками из глаз. И говорится, что когда Шринивасачарья в первый раз пришел в Пури по дороге сюда, во Вриндаван, и он увидел копию Шримад-Бхагаватам, которую дал ему сам Гададхар Пандит, размытую от слез самого Гададхара Пандита, и Чайтанья Махапрабху, то Шринивасачарья лишился чувства, он упал без чувств там, в Пури. Вот. Но так или иначе, он смыл весь Шримад-Бхагаватам своими слезами. И Маду Пандит, будучи его учеником, тоже каждый день слушал Шримад-Бхагаватам, как его читал Гададхар Пандит. И в конце концов, ужасно острое желание, совершенно нестерпимое желание увидеть Кришну возникло у него в сердце. Он отправился во Вриндаван, потому что он знал, что Кришна никогда не покидает Вриндавана, что Кришна не уходит даже одного шага за пределы Вриндавана. Он пришел сюда во Вриндаван и стал искать Кришну в полном, полностью почти безумное. Он всюду искал Кришну, кричал, иногда ему слышалась флейта, которая доносилась откуда-то из леса. Он бежал на звук этой флейты, но ничего не было. Иногда ему казалось, что какие-то шаги по лесу идут, и он думал, что это Кришна идет навстречу. Он мчался туда, никого не было. Он обегал все, и в конце концов все равно он не видел Кришну. Он всюду кричал: «Кришна, Кришна, Кришна, Кришна». И когда, наконец, он впал в полное отчаяние, желание его стало нестерпимым, говорят, что он пришел сюда в этот момент, на берег Ямуны, и думал, чтобы покончить с собой, чтобы броситься в Ямуну и уже никогда не выплыть. И в этот момент Кришна появился под Вамшиватом. Сам Кришна появился и говорит: «Ты меня звал? А что ты до сих пор не приходил сюда? Вот я тут стою, раз ты не знаешь, что я под Вамшиватом стою, играю на флейте». Маду Пандит бросился на него, обнял его. Кришна его обнял, они обнялись друг с другом. И Маду Пандит стал говорить: «Где же ты был?» И он стал плакать у него на плече. И Кришна стал плакать и говорит: «Ну что ж ты, как же так?» Вот. Но какое-то время это продолжалось, потом Кришна говорит: «Ну ладно, хватит, все», и попытался высвободиться у него из объятий. Но Маду Пандит сказал: «Нет, я очень долго тебя искал. Наконец я тебя нашел, я схватил тебя в объятия, теперь я тебя никуда не отпущу. Что хочешь, делай, ты всегда останешься со мной». Кришна немного подумал, сказал: «Ну хорошо, ладно, я останусь с тобой». И он принял форму божества, принял форму Гопинатха. И Маду Пандит увидел, что он обнимает Гопинатха. И так у него оказался Гопинат, которому он стал поклоняться. И это его божество, божество Маду Пандита. Хотя Гопинат, он символизирует прайоджану, высшую цель, к которой мы стремимся, Кришна прему. И говорится, что ачарьей прайоджаны является Рагунат Дас Госвами. Но божеству этому Гопинатха поклонялся Маду Пандит, чье самадхи находится тут, недалеко, через дорогу. Вот, собственно, вся история. И здесь же, как я уже рассказывал, Джахнава Ма, жена Господа Нитьянанды, которая возглавляла вайшнавов в то время, когда Нитьянанда ушел, и Чайтанья Махапрабху ушел из этого мира. Она пришла сюда, во Вриндаван, она остановилась здесь, в Радхарани. Она жила во Вриндаване, там, на Радхакунде, там до сих пор есть место, где она сидела на Радхакунде и медитировала. И здесь же она ушла Здесь, в этом храме, Гопинатха, она ушла из этого мира. Она пришла сюда, и в какой-то момент она просто вошла в божество в Радхарани и ушла отсюда. Поэтому здесь на алтаре справа есть тоже мурти Джахнава Деви. Где Бхагавата? Может, ты еще что-то расскажешь? Ну, вот эта семья, которую купили там, они даже хотят перенести туда. Да, они хотят перенести туда, вот в этот самый начальный храм, как надо. Но ведь там уже есть божество. Кто там? Там что за божество? В смысле? Там вот. Ну, там было как бы часовня Гауранги, а сейчас они что-то новое поставили. Постепенно. А что за семья? Индусы, да? А что здесь за надпись на полу? Когда какой-то вайшнав умирает, то в память о нем ставят вот его... В зависимости от суммы пожертвований могут в каком-то месте поставить такую доску. Если там больше 500 рупий жертвуешь, они могут портрет даже не ставить. Смысл в том, чтобы потом вайшнавы, паломники, которые приходили, ходили по тебе, топтали тебя и оставляли частички. 101 рупий. Пыли со своих лотосных стоп. А вот Ананга Манджари, она не слева от Кришны стоит здесь? Ну, он говорит, что это Лалита. На Радхакунде, кажется. Здесь просто наоборот. Это единственное место, где Радхарани остается. А слева Ананга Манджари, да? Да, ну а это Пуджари, они говорят, что это Лалита. На Радхакунде Ананга. На Радхакунде Ананга Манджари, в таком же храме, да? Ну, здесь они говорят, что Лалита. Я тут не знаю, почему она справа за храмом. Хочет здесь справа находиться. Справа находиться. И проблема. Окей, куда мы дальше пойдем? Пойдем еще куда-то? Дождик начался. Почему не можем как до Джаганнатха дойти? Два шага, да. А? Ну, если вы хотели бы, вам и не мая. Гуранга в натуральную величину. Натуральную величину? Да. Гуранга был такой высоты, говорят. Больше 2 метров. Вот. И это молодой немай. Первое божество Чайтани пришло сюда вместе с Кашишварой пандитом, это Гаура Говинда. Но потом Гаура Говинда вместе с Говиндаджи увезли в Джайпур, и, соответственно, здесь во Вриндаване тоже установили вот это вот божество, посвященное как раз ранним играм немай пандита, как до того, как он еще принял саньясу. Еще раз узнаем новое название. Амия Нимай. Или храм Гауранги. Самый знаменитый храм Гауранги здесь, во Вриндаване.